Аладдин и волшебная лампа. Говорят, будто был в одном городе из городов Китая портной, живший в бедности, и был у него сын по имени Аладдин. И был этот сын шалый, непутевый с самого малолетства. И когда исполнилось ему 10 лет, отец захотел научить его ремеслу. Но так как жил он в бедности, то не мог отдать сына какому-нибудь мастеру, чтобы тот научил его ремеслу, ибо это потребовало бы расходов на учителя. И он взял мальчика в свою лавку с целью обучить его портняжному делу. А Аладдин был непутевый мальчишка. Он привык целыми днями шляться с уличными ребятами, такими же беспутными, как он сам, и не мог ни часа, ни минуты высидеть в лавке. Он только и ждал, когда отец уйдет к какому-нибудь заказчику, и тотчас же бросал лавку и уходил играть с другими озорниками. Отец выбился из сил, наставляя его, но ничего не мог с ним поделать. И от великой печали и огорчения он заболел тяжелой болезнью и умер. А Аладдин продолжал вести себя, как шалопай. Мать Аладдина продала все, что было у мужа в лавке, и стала прясть хлопок, и кормилась трудами рук своих, и кормила своего сына. И жила она так, пока не стало ее сыну Аладдину 15 лет. И вот однажды, когда Аладдин играл на улице с другими непутевыми мальчишками, вдруг остановился неподалеку от них какой-то человек, чужеземец, и стал смотреть на Аладдина и наблюдать за ним, не обращая внимания ни на кого из его товарищей. А этот человек был магрибинской породы, колдун, который учинял своим колдовством одну хитрость за другой. И знал он всякие философии и все науки, и хорошо разбирался в науке о положении звезд. И когда бросил взгляд на Аладдина и хорошо всмотрелся в него, он сказал про себя: «Поистине этот мальчишка тот, кто мне нужен, и ради того я ушел из своей страны, чтобы его сыскать». Он отвел одного из мальчишек подальше и начал его спрашивать про Аладдина: чей он сын, как зовут его отца, и выспросил обо всех его обстоятельствах, а потом подошел к Аладдину, отвел его в сторону и спросил: «Мальчик, ты такой-то сын такого-то портного?» «Да, господин паломник», — отвечал Аладдин, — «но мой отец уже давно мертвый». Когда магрибинец услышал это, он бросился Аладдину на шею, обнял и стал целовать, а сам плакал, а Аладдин, увидев, что магрибинец в таком состоянии, очень удивился. «По какой причине ты плачешь? И откуда ты знаешь про моего отца?» — спросил он. Магрибинец ответил слабым, печальным голосом: «О, дитя мое, как ты можешь мне задавать такой вопрос? Я плачу, потому что ты сказал о смерти твоего отца, а ведь он мне брат по матери и отцу. И едва я увидел тебя, дитя мое, от меня не укрылось, клянусь Аллахом, что ты сын моего брата, и я узнал тебя среди мальчиков, с которыми ты играл. А ведь мой брат, твой отец, когда мы расстались, еще не женился. Потом Магребинец сунул руку в карман, вынул 10 динаров, протянул их Аладдину и сказал: «О, дитя мое, где вы живете, где твоя мать, жена моего брата?» И Аладдин взял Магребинца за руку и провел его к их дому. И Магребинец сказал ему: «Возьми, сынок, эти деньги, отнеси их матери, передай ей от меня привет и скажи: мой дядя, брат моего отца, вернулся с чужбины, а я, если позволит Аллах, завтрашний день приду к вам, чтобы поздороваться с твоей матерью и посмотрю на тот дом, где жил мой брат, и погляжу на его могилу». Потом Магребинец поцеловал Аладдина и оставил его, и пошел своей дорогой, а Аладдин, радуясь деньгам, побежал поскорей домой. Он пришел в необычное время, так как обыкновенно заходил домой только в час обеда и ужина, и полный радости вбежал в комнату и закричал: «Матушка, я тебя порадую. Мой дядя, брат отца, вернулся с чужбины и передал тебе множество приветов». «Ты как будто смеешься надо мной, сынок. Где у тебя дядя и откуда ему взяться?» «Нет у тебя никакого дяди», — сказала ему мать. И Аладдин воскликнул: «Как это ты, матушка, говоришь, что у меня нет дяди и нет живых никаких родственников, когда я только что видел своего дядю, и он меня обнимал и целовал, а сам плакал? Он узнал меня, и он знает всю нашу семью, а если ты не веришь, посмотри, вот 10 динаров. Он мне их дал и сказал: отнеси их матери, и если позволит Аллах, он завтрашний день придет к нам, чтобы с тобой поздороваться. И он велел тебе передать эти слова». «Да, сынок», — сказала мать Аладдина, — «я знаю, что у тебя был дядя, но он умер задолго до твоего отца, а другого твоего дяди я не знаю». И она всю ночь раздумывала об этом событии. А колдун-магребинец, когда настало утро, поднялся, надел свою одежду и отправился на ту улицу искать Аладдина, потому что его душа не терпела разлуки с мальчиком. Он до тех пор искал его, пока не нашел. А Аладдин, как всегда, играл с детьми. Магребинец подошел к Аладдину, обнял его и поцеловал. Потом вынул из кошелька 2 динара и сказал: «Возьми их, сынок, отдай твоей матери и скажи: мой дядя хочет прийти к нам сегодня вечером и поужинать у нас. Возьми эти деньги и сделай на них хороший ужин. Но прежде чем мы расстанемся, проведи меня еще разок к твоему дому, чтобы я не ошибся и нашел его». «Слушаюсь», — сказал Аладдин и пошел впереди Магребинца. И привел его к своему дому, и тогда Магребинец оставил его и ушел, куда хотел. А Аладдин вбежал к матери, передал ей слова своего дяди и отдал те 2 динара и сказал: «Мой дядя хочет сегодня вечером у нас поужинать». И мать Аладдина пошла на рынок, купила всего, что ей было нужно, и вернулась домой, и стала готовить ужин. А блюда и другую посуду она заняла у соседей. Когда же пришло время ужина, она сказала своему сыну: «Сыночек, ужин готов. Может быть, твой дядя не знает дорогу к нашему дому? Пойди, встреть его». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Аладдин. И когда он выходил из дома, в ворота вдруг постучали. Он тотчас же вышел и открыл ворота. И оказалось, что это магрибинский колдун, и с ним раб, который несет кувшин с набизом, плоды, сласти и прочее. И Аладдин взял все это у раба, и раб ушел своей дорогой, а Аладдин пошел впереди магрибинца. И когда они оказались посреди комнаты, магрибинец выступил вперед и поздоровался с матерью мальчика. И, плача, спросил ее, где обычно сидел его брат. Она показала магрибинцу место ее мужа, и магрибинец подошел и начал целовать там землю, восклицая: «Увы, как печальна моя судьба! Как это я лишился тебя, о брат мой! О слезинка моего глаза, о мой любимый!» И он до тех пор говорил такие слова, плакал и причитал, хлопая себя по щекам, пока мать Аладдина не испугалась, что ему станет дурно от столь большого усердия. Она подошла к магрибинцу, взяла его за руку, подняла его и сказала: «Что толку, о деверь, от всего этого? Ты только сам себя убиваешь». Она усадила магрибинца и принялась его утешать. И когда магрибинец пришел в себя, он начал с ней разговаривать и сказал: «О, жена моего брата! Не удивляйся, что ты меня не знаешь, и что при жизни моего брата ты меня ни разу не видела. Это потому, что я покинул наш город и расстался с братом 40 лет назад. И я обошел Хинд, Синд и все города Магриба и вступил в Каир. И жил я в светозарной Медине, да пребудут над его господином наилучшие благословения и приветы Аллаха. Оттуда я отправился в страны нечестивых и пробыл там 14 лет, а потом, после этого, о жена моего брата, я стал думать в один из дней о моем брате, моем городе и родной земле. И поднялись во мне тоска и желание увидеть брата». Потом он посмотрел и увидел, что мать Аладдина стала плакать от таких слов, и обратился к Аладдину, чтобы тот подтвердил, что он действительно брат ее мужа, и утешил ее, чтобы удались его хитрость и обман. «О, дитя мое!» — спросил он. «Каким ремеслом ты научился? Скажи мне, научился ли ты ремеслу, на которое ты бы мог жить вместе с матерью?» Аладдин застыдился, смутился, повесил голову и уставился в землю. А мать его сказала: «Откуда у него ремесло? Нет у него ремесла. Он только и знает, что озорничает целый день и шляется с уличными мальчишками». И тут магрибинец обратился к Аладдину и сказал ему: «Почему это ты, племянник, все беспутничаешь? Стыдись, так не годится. Если ты не согласен учиться ремеслу, я открою для тебя купеческую лавку и наполню ее самыми дорогими тканями. Ты узнаешь людей и будешь торговать с ними, и станешь купцом, известным в городе». Услышав слова магрибинца и обещание, что он станет купцом, Аладдин обрадовался, так как был уверен, что купцы всегда ходят в чистой и нарядной одежде, и что все они большие люди. Он посмотрел на магрибинца и засмеялся, и закивал головой, показывая, что он согласен, и магрибинец понял, что мальчику хочется стать купцом. И когда мать Аладдина услыхала эти слова, она все еще была в сомнении насчет магрибинца. Она твердо решила про себя, что магрибинец и вправду брат ее мужа. Ведь невозможно, чтобы чужой человек все это сделал для ее сына. И принялась наставлять и учить мальчика, чтобы он выбросил глупости из головы и всегда слушался дядю, никогда не прикословил ему, ведь дядя ему все равно, что отец. Пора ему наверстать то время, которое прошло в шалостях. И Аладдин всю ночь не спал и словно летал от радости. А магрибинец, увидев, что ночь дошла до половины, встал и ушел к себе домой, обещая, что к утру придет и возьмет Аладдина с собой на рынок. Когда наступило утро, магрибинец постучался в ворота, и мать Аладдина встала и открыла ему. Но он не захотел войти и потребовал Аладдина, чтобы взять его с собой. И Аладдин тотчас же быстрее молнии оделся и вышел. Он пожелал магрибинцу доброго утра и поцеловал ему руку, а магрибинец взял его за руку и пошел с ним на рынок. Там он вошел в лавку одного из больших торговцев и потребовал перемену платья, разноцветного, нарядного, дорогого, и торговец принес ему то, что он хотел. Роскошные, полные перемены платья, уже все сшитые. «О, сын моего брата!» — сказал магрибинец. «Выбирай то, что тебе нравится». Мальчик обрадовался и развеселился, видя, что магрибинец дает ему выбрать самому. Он выбрал нарядную перемену платья себе по душе, и магрибинец отдал торговцу за нее плату и вышел из лавки. «Сегодня, о сын моего брата, — сказал магрибинец, — я покажу тебе кое-что такое, чего ты никогда в жизни не видел». Он ласково разговаривал и беседовал с мальчиком, пока они не вышли из города. И они шли по загородным садам, и магрибинец показал Аладдину находившиеся там дворцы и замки. И всякий раз, когда они подходили к какому-нибудь саду, замку или дворцу, магрибинец останавливался и показывал его Аладдину и спрашивал: «Нравится тебе этот сад? Я куплю его для тебя. Нравится ли тебе этот дворец?» Аладдин был ведь маленький мальчик и, слыша ласковые слова магрибинца, верил ему, и ум его улетал от радости. Они ходили из сада в сад, пока не обошли все сады и не пришли к одной высокой горе. Магрибинец сказал Аладдину: «О, сын моего брата, вот то место, куда мы направляемся. Я покажу тебе такие чудеса, какие никто не видел и никто не любовался тем, на что ты полюбуешься. Встань и поищи нам немного хвороста, кусков дерева, высохших древесных корней и прочего. Я хочу развести огонь и показать тебе эту диковинную вещь». Когда Аладдин услышал это, ему так захотелось посмотреть, что хочет сделать дядя, что он забыл усталость и утомление, и принялся искать и собирать мелкий хворост. Он собирал его до тех пор, пока магрибинец не сказал: «Хватит». И тогда колдун тотчас же встал, вынул из-за пазухи кремень и огниво и запалил бывшую при нем серную лучинку. Потом он вынул из-за пазухи свечу и зажег ее, а Аладдин пододвинул к нему собранную им кучку хвороста, и магрибинец разжег в ней огонь. Он подождал, пока хворост перестал пылать, сунул руку за пазуху, вынул коробочку, открыл ее, взял оттуда немного порошку и бросил его в огонь. И из огня пошел дым. А магрибинец начал колдовать, произносить заклинания и говорить непонятные слова. И вдруг мир потемнел и загремел гром, и земля затряслась и разверзлась, и Аладдин испугался и устрашился и хотел бежать. И когда магрибинец увидел, что мальчик хочет бежать, он поднял руку и так ударил Аладдина по щеке, что едва не вышиб у него изо рта все зубы. И Аладдин упал без сознания и немного пролежал на земле вниз лицом, а потом очнулся и спросил: «Дядя, что я тебе сделал и чем заслужил от тебя это?» И магрибинец принялся его уговаривать и сказал: «О, дитя мое, я хочу, чтобы ты стал мужчиной. Не прикословь мне. Я ведь тебе дядя взамен отца. Ты скоро забудешь все эти тяготы, так как увидишь диковинные вещи». А когда земля разверзлась, из-под нее показался мраморный камень, в котором было кольцо из меди, и магрибинец сказал Аладдину: «В этом месте лежит огромное сокровище, и оно положено на твое имя, а ты хотел бежать и упустить его. Но теперь одумайся и посмотри, как я заставил землю раздвинуться своими заклинаниями и заклятиями, и послушай слова, которые я скажу. Взгляни на этот камень с кольцом. Под ним то сокровище, о котором я тебе говорил. Возьмись рукой за кольцо и приподними его, и мраморная плита поднимется. Никто, кроме тебя, дитя мое, не может ее поднять, и никто, кроме тебя, не может ступить ногой в эту сокровищницу, так как клад охраняется твоим именем. Но ты должен слушаться того, что я говорю, и не отступать от этого ни на одну букву. Это все для твоего блага, так как здесь лежит великое сокровище. Все цари мира не добыли даже части его, и оно твое и мое». Услышав эти слова, Аладдин забыл про боль, усталость и тяготы, и охватило его удивление от слов магрибинца. Как это он станет богатым до такой степени, что даже цари мира будут не богаче его? «О, дядя, — сказал он магрибинцу, — скажи мне, чего ты хочешь? Я покорен твоему приказанию и никогда не стану прикословить тебе». И магрибинец промолвил: «О, дитя мое, Аладдин, я хочу для тебя всякого блага, и нет у меня наследников, кроме тебя одного. Ты мой наследник и преемник». И магрибинец научил его, как поднять плиту. И Аладдин выступил вперед и сделал так, как научил его магрибинец. Он потянул плиту, и плита поднялась с полной легкостью. Когда он назвал свое имя, имя своего отца и матери и другие имена, о которых говорил магрибинец, и он сдвинул плиту с места и отбросил в сторону, и когда он поднял плиту, под ней оказалось подземелье с лестницей в 12 ступеней. «О, Аладдин, — сказал далее магрибинец, — спустись со всей осторожностью в это подземелье, и когда ты достигнешь его дна, ты найдешь там помещение, разделенное на 4 четверти. В каждой четверти ты найдешь 4 кувшина с червонным золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями. Но берегись, о дитя мое, дотронуться до которого-нибудь из них, и не приближайся к ним, и не бери ничего. Иди вперед, пока не дойдешь до четвертой последней четверти помещения. И, проходя мимо каждой четверти, ты увидишь, что она подобна целому дому, и найдешь в ней, как и в первой четверти, кувшины с золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями. Но иди мимо всего этого и не давай твоей одежде или подолу коснуться какого-нибудь кувшина или даже стен, иначе ты погибнешь. Берегись и еще раз берегись, дитя мое, и не давай твоей одежде коснуться чего-нибудь в этом помещении. Входи туда побыстрей и остерегайся останавливаться, чтобы посмотреть. Берегись. И еще раз берегись задерживаться, хоть на одной ступеньке. Если ты сделаешь не так, как я говорю, то будешь сейчас же заколдован и превратишься в кусок черного камня. А когда ты достигнешь четвертого помещения, то увидишь там дверь. Положи руку на дверь и назови твое имя и имя твоего отца, как ты только что называл их над плитой. И дверь тотчас же откроется. Из этой двери ты пройдешь в сад и увидишь, что он весь украшен деревьями и плодами. Выйдя через сад на дорогу, которую ты увидишь перед собой, и пройдя по ней расстояние в 50 локтей, ты увидишь там портик с лестницей, около 30 ступенек, и увидишь, что вверху портика висит зажженный светильник, лампа. Поднимись по лестнице, возьми светильник, погаси его и вылей масло, которое в ней есть, а потом положи ее за пазуху и не бойся и не опасайся, что масло запачкает тебе платье. А когда будешь возвращаться, не страшись, ибо все, что есть в саду и в сокровищнице, станет твое, раз светильник в твоих руках». Потом колдун-магребинец, окончив говорить, снял с пальца перстень, надел его на палец Аладдина и сказал: «О, дитя мое, этот перстень избавит тебя от всякого вреда или бедствия, которое сможет тебя поразить при условии, если ты запомнишь все то, что я тебе сказал. Вставай же теперь и спускайся вниз». И когда Аладдин встал и спустился по лестнице в подземелье и увидел там помещение, разделенное на четыре четверти, и в каждой четверти стояло четыре кувшина, полных золота, серебра и других драгоценностей, как и говорил ему магребинец. И он подобрал полы одежды и прошел по этому помещению со всей осторожностью, чтобы его одежда не коснулась стен или чего-нибудь другого, что было там, и миновал все прочие комнаты и оказался посреди сада. А из сада он прошел к портику и увидел подвешенный светильник. Тогда он поднялся по ступенькам, взял светильник, вылил из него масло, а потом положил за пазуху. Спустился в сад и начал рассматривать находившиеся там деревья и птиц, на которых и не взглянул, когда входил в сад. Он принялся ходить среди деревьев, а они все были обременены плодами из драгоценных камней. И на каждом дереве камни были иной окраски, чем на другом. И были они всех цветов – белые, зеленые, желтые, красные, лиловые и всякого другого цвета, и блеск их побеждал лучи солнца, и по величине каждый камень превосходил всякое описание. не найдется ни одного такого у величайшего царя в мире, и нет у него даже камня величиной в половину малейшего из них. И Аладдин стоял среди деревьев, уставившись на них, и любовался этими диковинками, исполнившись удивления, ибо он видел, что деревья вместо съедобных плодов несут на себе драгоценные камни, отнимающие у человека рассудок. Жемчуга, изумруды, алмазы, яхонты, топазы и другие ценные самоцветы, повергающие умы в смятение. И он стоял и смотрел на эти вещи, которых в жизни никогда не видел. И не знал он, что такое драгоценные камни, как их продают и какая им цена, ибо он, во-первых, был маленький, и, во-вторых, сын бедных людей. Аладдин сорвал немного этих плодов и увидел, что они сухие и несъедобные, твердые, как камень. Он решил, что это стекляшки. Он нарвал камней каждого сорта и положил их за пазуху, набив ими все свои карманы. Потом снял с себя пояс, наполнил его камнями и снова затянул. И, в общем, набрал уйму этих плодов, сколько мог снести, думая про себя. «Я украшу этими стекляшками наш дом и буду играть в них с мальчишками». Потом он вышел из сада и пошел поспешая, так как боялся своего дяди-магрибинца. Он миновал все четыре отделения и, проходя по ним, даже и не взглянул на кувшины с золотом, которые увидел, когда входил и достиг лестницы, и поднимался по ней, пока не дошел до верху. И ему осталось только взойти на последнюю ступеньку, но она была высокая, выше остальных, и Аладдин не мог на нее подняться из-за тяжести ноши, которую нес». И он сказал магрибинцу: «О, дядя, дай мне руку и помоги взойти на эту ступеньку». Магрибинец ответил: «Дай мне сначала лампу, сынок, чтобы я мог облегчить тебе. Может быть, это она тебя обременяет». «Лампа ничуть мне не мешает, и она не обременяет меня», — сказал Аладдин. «Дай мне только руку, чтобы я мог подняться на ступеньку, а когда я поднимусь, я отдам тебе и эту лампу». И магрибинец рассердился и начал приставать, чтобы Аладдин сначала отдал ему светильник. Но Аладдин обещал ему это без дурного намерения. Он находился в глубине кармана, и когда магрибинец увидел, что у Аладдина нет желания отдать ему светильник, и он обещает это сделать только после того, как выйдет из подземелья, его гнев усилился. Он тотчас же начал колдовать и произнес заклинание, и зашептал какие-то слова, и бросил в огонь много порошку, и тогда земля затряслась, и подземелье закрылось, как было, и плита легла на него. А Аладдин остался под землей внутри подземелья и не мог выйти, и не было для него прохода, чтобы оттуда выбраться. Что же касается Аладдина, то когда он увидел, что подземелье под ним закрылось, он принялся кричать: «Дядя, дядя!» Но никто не дал ему ответа. И он понял, какое коварство учинил с ним магрибинец, и догадался, что это вовсе не его дядя. И Аладдин сидел на лестнице, плача, рыдая и ударяя себе по щекам, и усилилась его печаль. Он начал потирать себе руки и, потирая их, задел за перстень, что дал ему магрибинец. И тотчас же вырос перед ним Марит, один из рабов господина нашего Сулеймана, и воскликнул: к твоим услугам, твой раб перед тобой. Требуй от меня, чего хочешь, ибо я покорный раб того, в чьих руках находится этот перстень». Тут Аладдин задрожал и испугался образа этого Марида. Но когда он увидел, что Марид обращается с ним дружелюбно, сказал: «О, раб владыки перстня, я хочу от тебя, чтобы ты меня вывел на лицо земли». И не окончил еще Аладдин говорить, как земля задрожала и разверзлась, и он увидел себя на поверхности земли у входа в подземелье. И Аладдин обрадовался, что жив, так как был уверен в своей гибели, и пошел по дороге, и шел до тех пор, пока не достиг города. Он вошел в свой дом, улетая от радости, что остался жив. Он рассказал матери, что с ним случилось, а сам плакал от великой радости, что избавился от зла магрибинца. На следующий день он попросил у матери чего-нибудь поесть, и мать сказала ему: «О, сынок, мне нечего тебе дать, все, что у меня было, ты уже съел вчера, но потерпи, у меня есть немножко пряжи, я пойду на рынок, продам ее и куплю тебе на эти деньги чего-нибудь поесть». «Оставь твою пряжу при себе, матушка», — сказал Аладдин. «Подай мне лампу, которую я принес. Я пойду продам ее и куплю на эти деньги чего-нибудь поесть. Я думаю, она принесет больше денег, чем пряжа». И мать Аладдина пошла и принесла светильник, но увидела, что он грязный, и сказала: «О, сынок, вот он, твой светильник, но только, сынок, разве ты продашь его таким грязным? Может быть, если я его тебе ототру и начищу, ты продашь его за более дорогую цену?» Она взяла в руки немного песку, но не успела она разок потереть кувшин, как вдруг появился перед ней джинн огромного роста, грозный и страшный видом, с перевернутым лицом, точно один из фараоновых великанов, и сказал: «К твоим услугам! Я твой раб! Чего ты от меня хочешь? Я покорен и послушен тому, в чьих руках этот светильник. И не я один, но и все рабы светильника послушны и покорны ему». И когда мать Аладдина увидела это страшное зрелище, ее охватил испуг, и язык у нее отнялся при виде такого образа, ибо она не привыкла видеть таких ужасных чудовищ. Она упала на землю без чувств от ужаса. А что до Аладдина, который уже видел джина, когда был в сокровищнице, то, увидав, что случилось с его матерью, он быстро встал, взял из рук матери светильник и сказал рабу джину: «Я голодный. Хочу, чтобы ты принес мне чего-нибудь поесть, и пусть эта еда будет выше всех желаний». И джин в одно мгновение исчез и скрылся ненадолго, и принес роскошный, драгоценный, весь серебряный столик, а на столике стояло 12 блюд с разными кушаньями, 2 серебряные чаши, 2 фляги со светлым старым вином и хлеб белее снега. Джин поставил все это перед Аладдином и скрылся. А Аладдин встал, поднял свою мать и побрызгал ей лицо розовой водой. И когда она очнулась, сказал ей: «О, матушка, пойди поешь этих кушаний». И мать его подошла и села за столик. И они ели, пока не насытились, и его мать удивлялась и дивилась на эти роскошные кушанья. От них осталось столько, что даже хватило на ужин на другой день. И когда мать с сыном вымыли руки и уселись, она сказала: «О, сынок, Расскажи мне, что было с этим рабом-джинном после того, как я лишилась чувств и упала вниз лицом?» И Аладдин рассказал ей обо всем. Как-то раз после завтрака Аладдин вышел из дома и по обычаю отправился на рынок. И, проходя по рынку, услышал, что глашатай кричит: «Согласно приказу царя, времени и владыки веков и столетий, пусть все люди закроют свои лавки и склады, ибо госпожа Бадр Аль-Будур, дочь султана, направляется в баню. Опасайтесь ослушаться повеления султана». Услышав это провозглашение, Аладдин стал думать, как бы ему ухитриться и посмотреть на дочь султана. И говорил про себя: «Все люди толкуют о ее красоте и прелести, и предел моих желаний – посмотреть на нее». И он стал придумывать хитрость, чтобы увидеть дочь султана, госпожу Бадр Аль-Будур. И ему понравилась мысль пойти и спрятаться за дверями бани и поглядеть на царевну, когда она будет входить. И он пошел и встал за дверями бани в таком месте, где его не мог увидеть никто. А тем временем дочь султана спустилась в город, проехала по рынкам и площадям и подъехала к бане. И когда царевна входила в баню, она подняла покрывало с лица, и оно засияло и заблистало ярче света солнца. И он пошел домой и сказал матери: «Я увидел дочь султана, когда она шла в баню. Любовь к ней вонзилась вглубь моего сердца, и мне невозможно не получить ее в жены. И я решил попросить ее у отца ее, султана. Что касается до того, какой подарок и подношение мы по обычаю предложим его величеству султану, отцу царевны, то у меня есть, о матушка, такой дар и приношение, лучше которого, я думаю, нет ни у кого из царей, и ни у кого, я тебе скажу, нет ему подобного. Пойди же, о матушка, принеси мне фарфоровое блюдо, я наполню его камнями, и ты увидишь, как это будет красиво, и как их блеск ошеломит разум». И она ходила с этим подносом в диван и возвращалась, пока не сходила к султану 6 раз. И каждый раз она останавливалась у дверей в диван, не осмеливаясь войти, и стояла, пока диван не окончится и султан не уйдет во дворец. И всякий раз, как она становилась у дверей, султан ее видел. И вот, когда наступил 7-й день, она понесла свое блюдо и, как обычно, пошла и стояла у дверей, пока диван не разошелся и не окончился. И султан поднялся вместе с визирем, чтобы отправиться во дворец, и обернулся, и увидел ее и сказал: «О, визирь! Вот уже 5 или 6 дней я вижу старую женщину, которая приходит к дверям дивана и стоит там, и я вижу, что она несет что-то под покрывалом. Пригласи ее ко мне». И визирь пошел и послал за ней одного из присутствующих эмиров, и тот привел мать Аладдина к султану, а она, подойдя к нему, отвесила поклон и пожелала ему величия и долгой жизни, поцеловав сначала перед ним землю. «О, царь времени! У меня есть сын по имени Аладдин. Когда твоя дочь, госпожа Бадр Аль-Будур, спустилась в город и отправилась в баню, мой сын спрятался за дверями бани, чтобы на нее взглянуть. и увидел, что красота ее выше всего, чего можно желать и хотеть. И когда он ее увидел, о царь времени, жизнь без нее перестала быть ему приятной, и он потребовал от меня, чтобы я попросила твое величество выдать ее за него замуж. Он, бедный, попал в сети любви, и я не могла выкинуть у него из головы это дело. И он даже сказал мне: «Если я ее не добуду, то умру». И вот я надеюсь, о царь времени, что ты извинишь мне мою дерзость. И когда царь услыхал ее слова, а он был человек кроткий, то засмеялся и спросил: «А кто он такой, твой сын, и что это у тебя за узел?» И мать Аладдина, увидев, что султан на нее не сердится и даже смеется, тотчас же развязала платок и поставила перед султаном блюдо с камнями. И весь диван засиял и засверкал в их лучах. И султан растерялся и остолбенел, восхищаясь красотой и величиной камней, и говорил про себя: «Не думаю, чтобы в моих сокровищницах или в сокровищницах других царей нашелся хоть один такой камень». Потом он обратился к визирю и спросил: «Что скажешь, о визирь? Видел ли ты в жизни хоть один такой камень?» «Никогда не видел, о царь времени, и не думаю, чтобы в казне нашего владыки султана нашелся им подобный», — ответил визирь. И султан молвил: «Разве не достоин тот, кто поднес мне такой подарок, быть женихом моей дочери, госпожи Бадр-аль-Будур? Я думаю, никто ее не достоин, кроме него. Скажи твоему сыну, что я хочу от него в приданое за дочь 40 блюд, полных таких же камней, как те, что ты принесла, и 40 рабов, и 40 невольниц, которые принесут эти блюда. Когда он мне их пришлет, я выдам за него дочь». И Аладдин выполнил условия султана с помощью лампы. И мать Аладдина поднялась и пошла вместе с рабами и невольницами, и каждая из невольниц несла одно блюдо. Достигнув дворца, мать Аладдина вошла с ними к султану, отвесила ему поклон и пожелала величия и долгой жизни. И рабыни поставили перед ними блюдо, и когда султан увидел это, он удивился и остолбенел, в особенности от красоты и прелести невольниц. Сияние драгоценных камней отняло у него зрение, и он стоял ошеломленный, вытаращив глаза, словно немой. Потом он приказал отвезти рабынь с блюдами во дворец своей дочери, госпожи Бадр-аль-Будур, и сказал матери Аладдина: «Передай твоему сыну, что я принял от него приданое и деньги за мою дочь, и она стала ему женой, а он мне зятем. Скажи ему, пусть он придет ко мне, чтобы я с ним познакомился, и ему достанется от меня только полное уважение и внимание. И если он хочет, то я сегодня же вечером введу его к моей дочери». И Аладдин поехал к султану, смущая своей красотой полную луну, ибо он и так был красивый, а счастье еще увеличило его красоту. И жители города, увидев его в таком благородном образе, в прекрасном обличии, прославляли творца, а достигнув дворца и приблизившись к нему, он отдал приказ своим невольникам, и те принялись бросать людям золото. Аладдин с помощью лампы построил дворец для себя и для своей невесты, равного которому не было на земле. И когда султан увидел этот дворец, привлекающий взоры и великолепный ковер, тянувшийся до его дворца, он удивился столь дивному делу и полюбил Аладдина как собственного сына. Что же касается магрибинца, колдуна, то, возвращаясь в свою страну, он раздумывал о своем деле и бранил Аладдина с великой яростью, говоря про себя: «Раз этот негодяй умер под землей, а светильник все еще хранится там, я не стану думать о тяготах, которые испытал, и у меня есть надежда добыть этот светильник». А достигнув родного города, он захотел погадать на своем песке и посмотреть, остался ли светильник в сокровищнице и жив ли Аладдин или нет. Он определил его гороскоп и три раза погадал на песке. И не увидел он, что Аладдин умер, и не обнаружил светильника в сокровищнице. И усилилась тогда его печаль, и увеличилась ярость, и убедился он, что Аладдин спасся вместе со светильником и вышел на поверхность земли. И тогда он еще раз рассыпал песок и погадал про Аладдина, и увидел, что тот получил светильник и стал величайшим из людей в своем городе и женился на дочери султана. И он тотчас же поднялся и снарядился и отправился в страну Китая и достиг столицы царства, то есть того города, где находился Аладдин. Магрибинец обманом завладел волшебной лампой. Когда он ее выкрал, он потер ее, а раб появился перед ним и сказал: «Требуй, чего хочешь». «Я хочу от тебя, — сказал магрибинец, — чтобы ты перенес дворец Аладдина со всем, что в нем есть, и со мною вместе, и поставил его в городе колдуна». А султан, на другой день пробудившись ото сна, открыл окно и выглянул из него, и увидел он перед своим дворцом пустой участок земли, и не увидал там дворца Аладдина. Он удивился и нашел это странным, и стал протирать себе глаза и смотреть, но в конце концов убедился, что дворца нет, и не мог он понять, что случилось, и растерялся, и ум его был ошеломлен. Он ударил рукой об руку и стал плакать о своей дочери, и сейчас же послал за Аладдином. И когда Аладдин явился к султану, он молвил: «О царь времени, я надеюсь, что ты окажешь своему рабу милость и сообщишь, что случилось». «Обманщик! — воскликнул султан. — Как будто ты не знаешь, в чем твой грех». И он обратился к визирю и сказал ему: «Возьми его, пусть он посмотрит в окно, где его дворец». И визирь взял Аладдина, и тот посмотрел, и не увидел своего дворца, и увидел лишь обширный пустырь, такой, как был раньше, прежде чем построили дворец. И он растерялся и остолбенел, и не мог понять, что случилось с его дворцом, и султан спросил его: «Ну что, видел? Где твой дворец? И где моя дочь? Кровь моего сердца и мое единственное дитя?» «Я совсем ничего не знаю», — сказал Аладдин. «Знай, — сказал султан, — что я простил тебя, чтобы ты пошел и отыскал мою дочь. И если ты ее ко мне не приведешь, я отрублю тебе голову». «О царь времени», — сказал Аладдин, — «дай мне отсрочку на некоторое время, на 40 дней». «И если я не приведу к тебе твоей дочери, отруби мне голову. Я даю тебе то,

и затем встал и вышел. А госпожа Будур поднялась, позвала служанку, приоделась, разукрасилась и надушилась благовониями, и вдруг вошел магрибинец и увидел ее в таком убранстве. Он обрадовался и развеселился. И грудь у него расширилась, особенно когда госпожа Будур встретила его с приветливым и смеющимся лицом, а она взяла его за руку и посадила с собой рядом и сказала: «О, мой любимый, если желаешь, приходи и поужинай со мной сегодня вечером. До каких пор я буду грустить? Хватит! Я потеряла надежду вновь увидеть Аладдина и моего отца, и хочу, чтобы ты мне их заменил». И они стали есть и пить. А невольницы наполняли их чаши вином, и они пили. И так продолжалось до тех пор, пока у магрибинца от опьянения не закружилась голова. И тогда госпожа Будур сказала ему: «О, мой любимый! У нас в стране есть такой обычай. В конце трапезы любимая наливает возлюбленному чашу вина, и эта чаша бывает последней». И она тотчас же наполнила чашу, бросила в нее сонный порошок и подала ему. А магрибинец от великой радости выпил чашу и не оставил там ни одной капли. И спустя недолгое время он перевернулся и упал вниз лицом, словно убитый, не владея ни рукой, ни ногой. И тогда невольница поспешно позвала своего господина Аладдина и открыла ему дверь. И Аладдин вошел и увидел, что магрибинец лежит, точно убитый, и обнажил меч и отсек магрибинцу голову, а затем обернулся к госпоже Будур и сказал ей: «Выйди отсюда со своими невольницами и оставь меня одного». И госпожа Будур вышла, и невольница с нею, и они заперли дверь. И тогда Аладдин протянул руку и вынул светильник из кармана магрибинца и потер его. И раб-джин появился перед ним и сказал: «Требуй, чего хочешь». И Аладдин молвил: «Я хочу, чтобы ты поставил этот дворец на место туда, где он был». И раб отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И тогда Аладдин вышел и обнял свою жену и поцеловал ее. И она поцеловала его, а Марит в мгновение ока перенес дворец и поставил его на место. И Аладдин с женой сели за столик, и ели, и пили, и веселились до тех пор, пока не пришло время спать. И тогда они поднялись, легли в постель и заснули, и оба улетали от радости, особенно госпожа Будур, так как она была уверена, что завтрашний день наутро увидит своего отца, султана. На следующий день утром султан тоже встал и, как обычно, выглянул из окна и увидел перед собой строение. Он подумал, что его глаза затуманились, и стал их тереть. И все смотрел, пока не убедился, что это дворец Аладдина. И тогда он тотчас же кликнул рабов и сказал им: «Приведите коня». И он сел и поехал ко дворцу Аладдина. И Аладдин вышел и встретил султана и ввел его к дочери, госпоже Будур. А госпожа Будур поднялась и встретила своего отца. И султан обнял ее и начал плакать, и она тоже плакала. И потом они сели, и царевна стала рассказывать своему отцу обо всем, что с ней случилось. И Аладдин со своей женой, госпожой Будур, проводили время в веселье и радости, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний.